Он вспомнил, что внизу иногда бывает через определенное число страниц фамилия автора или название произведения. Но и этого он не обнаружил. Обнаружил, что еще вырваны страницы 33, 34, 49 и 50, 65 и 66, 81 и 82. Единственное, что понял он, что книжка напечатана без изъятий, следовательно, книга не старинная, хотя и старая. После такого осмотра он уже почти с исследовательским интересом стал читать. Но мало что понимал. То есть ловил себя на том, что уже прочел три, допустим, страницы, а ничего не запомнил, что читал. Проскользил взглядом по каждому известному вроде в отдельности слову, а что сказано или всеми, от него ускользнуло. Так, начав с 19-й страницы, он запомнил самую первую строчку, которые никогда ничего не объяснят нам в жизни. И лишь через три страницы еще фраза остановила его. «И если мы опять заговорим о Боге, то не поймем друг друга». Остановила лишь потому, что была последней для всех этих страниц. После нее следовал пробел, и заголовок «Письмо второе». Он и расстроился на себя за то, что, прочитав, не уловил смысла. Такое могло случиться над учебником, когда задумаешься или вообразишь себе что-то, в то же время продолжая читать. Но здесь он же и не думал ни о чем, и читал легко, почти с увлечением. Он вернулся к началу, но понял едва ли больше. «Я старый человек и не имею права на слабость юности». Кусочек фразы хоть и застрял в его голове, но не более, как хоть какая-то информация об авторе, то есть, что он старый. Возбужденность от находки и детских воспоминаний стала падать, а настойчивость пропадать. Представление, вначале тешившее его, что вот тогда он ничего не понимал, а сейчас, поживший, так сказать, и умудренный, все поймет, обернулось досадой. Казалось, в детстве он понимал больше. Письмо второе было бесконечным. И он от фразы «Так на чем же остановиться, выбирая?» скользил, легко читая, почти что просто переворачивая страницы, и даже не заметил, что с 32-й перешел сразу на 35-ю. Потери смысла в этом не уловил. Ему владело нетерпение, когда же это бесконечное письмо кончится. Поэтому письмо 4-е он читал с каким-то даже подъемом. «Но если вы уж настолько не верите, я готов доказывать на пальцах», — начиналось оно. Хотя и на пальцах Алексей и тут не все понимал. Это было так. То все туман, туман, то разрыв и краешек неба. Это была не та, не нынешняя речь. Но он уже что-то ощущал в ней. И запоминал ощущение. Получалось нечто вроде перевода на его, Алексея, язык, перевода с адаптацией. За исключением полных по непонятности провалов, а в этой главе говорилось о том, что любовь в нас и выше нас, если ты еще живой, то ты еще и любишь, а если любишь, то что же это такое и откуда это? Про желание и страсть Алексей все понял. Это было действительно как на пальцах. Они были отдельны от любви. Про жалость было уже темновато. Чуть ли не выше любви оказывалась жалость. А потом все-таки ниже. Во всяком случае, любовь и жалость оказались тоже разные вещи.